Цветочный бизнес. По существующей традиции, цветы на Мальте принято дарить на свадьбы и похороны. Если особенно повезет, то вы получите еще розу на 14 февраля и кактус на День матери. Поэтому мальтийская доставка цветов — бизнес молодой, но одновременно и умирающий. Иногда мне кажется, что он держится исключительно на усилиях моего мужа и других русских мужчин. «Вы Сергей?» — робко спрашивает курьер мою грудь 4-го размера. «Кто цветы оплатил, тот их и нюхать будет, все логично». Я соглашаюсь, что Сергей. В конце концов, доставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. А за 18 лет уже не то, что прилепится, а прорастет в печёночках. Курьер вручает мне веник из роз и мнется на пороге. Я забыл открытку в офисе. Наконец, доверчиво признается он. Там было написано «I love you». Чувствую себя фрекенбок. Кругом бардак, плюшки надкусанные, штаны с пропеллером жужжат на люстре. А ты такая стоишь и умилённо думаешь: «Милый, милый».